«Да помоги нам всем, Господь, тогда», — подумал я, но ничего не сказал. «Ну, а и вы бы тоже ничего не сказали, если посмотрели и увидели это существо с пристально глядящими на вас красными глазами, которое лежит, изогнувшись рядом с тобой в гамаке далеко от города, так далеко, что никто бы не услышал твоего крика, даже если бы ты кричал во все горло». Немного позже она ушла в дом и вернулась с теми двумя высокими стаканами, наполненными шотландским виски. И довольно скоро я снова провалился в море на глубину 20 000 лие, где ничего уже не имело значения. В течение недели она не открывала библиотеку. В знак уважения к мистеру Левину, так она выразилась. И когда она опять открыла ее, красная шапочка снова висела на двери детской комнаты. Через неделю или две после этого она сказала, что хочет, чтобы я нарисовал несколько новых плакатов для детской комнаты. Он помолчал, а потом продолжал, но уже тише и медленнее. Какая-то часть меня даже сейчас хочет все приукрасить. Сделать мою роль во всем этом чуть-чуть лучше, чем она была. Я бы хотел сказать вам, что я бился с ней. Спорил, говорил, что не хочу быть замешанным в запугивании кучки детишек. Это не было бы правдой. Я делал все, что она мне велела. Да помоги мне, Господь, но это было так. Отчасти потому, что к тому времени я и сам был напуган ею, но большей частью потому, что она одурманила меня, и было еще что-то. Была во мне какая-то дурная, отвратительная часть меня, мне кажется, она бывает не у всех, но, наверное, очень у многих, которой нравилось все, что она замышляла. Нравилось, и все. Теперь вы, наверное, хотите узнать, что же я все-таки стал делать. Но я правда не могу рассказать вам все. Я на самом деле не помню. Те времена и события, все перемешалось, как сломанные игрушки, которые посылаешь в армию спасения, просто чтобы убрать это барахло с чердака. Я никого не убивал. Это единственное, в чем я уверен. Она хотела, чтобы я почти, но под конец я вышел из игры. Это единственная причина, почему я был в состоянии жить в ладу с собой, потому что под конец я смог выбраться из этого, но часть моей души, она унесла с собой лучшую часть, может быть, но она никогда не владела ей всей. Он посмотрел на Нейми и Сэма задумчивым взглядом. Теперь он казался спокойнее, более уравновешенным, возможно, даже умиротворенным, — подумал Сэм. Я помню, как я зашел туда однажды осенью 1959 года, мне кажется, это был 59-й год, и как она рассказала, что хочет, чтобы я сделал один плакат для детской комнаты. Она точно рассказала, что ей нужно, и я довольно охотно согласился. Я ничего такого плохого в этом не видел. В общем-то, мне показалось это как-то смешно. А нужна ей была, видите ли, картинка, на которой нужно было изобразить, как посредине улицы паровой каток в лепешку раздавил малыша. Под ней должна была быть надпись «Поспешишь, людей насмешишь. Возвращайте книги не спеша». Мне это показалось шуткой, наподобие того, когда волк гонится по дороге за бегуном, и какой-нибудь товарный поезд или что-то в этом роде делает из него лепешку. Поэтому я сказал, конечно. Она до чертиков обрадовалась. Я пошел в ее кабинет и нарисовал плакатик. На это ушло совсем немного времени, потому что получилась просто карикатура. Я думал, она ей понравится, но она была недовольна. Ее брови нахмурились, а рот почти исчез. На карикатуре я изобразил мальчика с крестиками вместо глаз, а в качестве шутки изо рта парня, что вел паровой каток в виде воздушного шарика, выходила цепочка слов. «Если бы у тебя была марка, ты бы мог приклеить ее на него и послать как почтовую открытку». Но она даже не улыбнулась. «Нет, Дэйви, — говорит она, — ты не понимаешь».